Пролог. «Дорогая, ты скоро?» Мой теперь уже муж обнял меня со спины и поцеловал нежно в шею. «У меня сегодня был насыщенный день». «Не у тебя одной». «Ох, Стефан, сегодня не только наша свадьба. Сегодня ровно год, как я попала в Лорелею». «Да, и дел ты здесь наворотила, дорогая». Элен легонько ударила локтем мужа в живот. Благо, стоял он удобно. «А сколько дел еще наворочу в деревне?» Улыбнулась она и подмигнула. «Ну почему сразу деревни? Это наше родовое поместье». «Не вдохновляет меня жизнь в родовом поместье. Только здесь привыкла. Это, между прочим, уже третье место жительства». «Ничего не поделаешь. Теперь ты моя жена и должна следовать за мной, как нитка за иголкой». «Кстати, о нитках. Ты же не серьезно? Не думаешь же ты сделать из меня домашнюю клушу?» «Кого сделать?» «Клушу, курицу, которая живет только интересами мужа и детей». «А что в этом плохого?» — с вызовом спросил Стефан. «Так и надо было искать такую, благо у вас не страна, а ферма по выращиванию клуш». «Началось!» — в голосе мужа появились нотки раздражения. «Так и не заканчивалось!» — голос Эллен был обманчиво спокоен. «Вот и я о том же». У Эллен сегодня настроение менялось, как погода. С утра мандраж из-за свадьбы, в обед расслабление, а вечером ностальгия. Большие надежды Эллен возлагала на ночь. Как символично, что свадьба состоялась в день, который изменил мою жизнь навсегда. Именно сегодня, год назад, я вошла в ту калитку и сделала выбор в пользу нового мира. Всего за год я нашла своего мужчину, подружилась с монархом и его женой, открыла свое ателье, мод, развила дар целительницы. От воспоминаний Эллен отвлек муж. Он наклонился очень близко, рассматривая обручальное кольцо у нее на пальце. От близости мужа у нее перехватило дыхание. Стефан поцеловал кольцо и каждый пальчик ее руки. Его волосы нежно касались лица жены. Ее дыхание участилось. «Любовь моя, пора ехать домой». От разочарования Эллен готова была расплакаться. «Проведем ночь в пути. В крайнем случае заночуем в придорожную гостинице». Стефан лучился энергией. «Ты сейчас серьезно?» Почти прошептала Эллен. «Да, что, все уже готово. Раньше выйдем. «Раньше приедем». Жажда деятельности так и пёрла из него. «Не так я представляла себе первую брачную ночь. Не так. Меня, целительницу и видящую, возьмут в придорожной гостинице, как последнюю гулящую девку. Дожила!»